Кличка Нос, зовут Федором Ивановичем Дербоносовым. Непременный участник всех ночных прогулок. В машине вел себя прилично, отдыхал. Это тебе наш подарок, так сказать, под занавес. Саш, не звонил? Нет, пока нет. Смородинов рассматривал Федю как непонятное чудо. «И этот может оказаться убийцей?» — читалось в его глазах. Он такому не верил. «А вы где будете?» «Сейчас за моей машиной съездим и в гостиницу. Заходи вечерком. Когда поедете?» «Да вот Саша появится и решим. Так что забегай на рюмочку». Эпилог. Калейдоскоп событий. Два дела они провернули одновременно. Турецкий у Корженевского, а Агеев у Щербатенко. Реакция у Георгия Витальевича была отчасти ожидаемая, но все равно странная. Он был чрезвычайно недоволен тем, как завершилась эта его история. Александр Борисович, прекрасно представляя себе, с кем имеет дело, благоразумно не стал выкладывать все свои козыри перед ним сразу. Сначала рассказал о действиях сотрудников «Глории» в Москве и о том, как вышли на одного из мошенников, в общих словах, без деталей. Затем перешел к тому, как начали вычислять и обнаружили таки второго. Ну и после чего, уже в ультимативной форме, выставили перед ними обеими свои требования полной капитуляции. И тем ничего не оставалось, как принять ее безоговорочно. «Но почему?» В сердцах воскликнул Корж, именно так теперь мысленно именовал его Турецкий, не испытывая к нему не только чувства жалости, но и ни малейшего уважения. «Почему вы немедленно не взяли его за глотку?» «Ну, давайте представим. Взял. И что дальше? Подскажите?» — холодно спросил Турецкий. «Он же ограбил меня!» «Уже нет. Вот». Турецкий достал из кармана пакет, надорвал его, вынул другой с деньгами и кинул на стол перед Коржом. «Считайте». Тот вскрыл конверт, увидел свои пачки долларов, пропустил края между пальцами и небрежно, как ничего не значащую для себя вещь, бросил сверху на конверт. «Считайте», — повторил Турецкий. «Зачем?» «Я вам верю». «А я не знаю, сколько там. Я спросил у него, это все?» Он ответил, «все». Сколько взял, столько и есть, не притрагивался. Так что считайте, вдруг он и меня, и вас обманул. И с иронической улыбкой смотрел, как Корж считал купюры. Даже дыхание задерживал. Наконец выдохнул. «Правильно, 50. «Ну вот, видите. А кроме того, пока тот считал, Турецкий достал из пакета записку, ту, что сам же и надиктовал Гапонову. Тут вот еще послание». И он стал читать его вслух. Особо подчеркнул фразы о том, что исполнитель отказывается от заказа Корженевского убить Щербатенко, возвращает выплаченный ему аванс и вообще не желает больше иметь с клиентом ничего общего. А вот магнитофонную ленту, на которой подробно записан их разговор, он оставил у себя в качестве гарантии собственной безопасности. Точно такое же письмо получит, сообщал он, и господин Щербатенко. Коржу пришлось задуматься. Наконец он сформулировал мысль. «Но это же наглая ложь. Он все перевернул с ног на голову. Ему же верить нельзя, черт возьми!» Он закипал. «Одну минуточку». Турецкий поднял указательный палец. «Только не сочтите за обиду. А вам можно верить?» Корж остолбенел. «То есть как?» Полное его лицо стало наливаться кровью. С такой скоростью и до инсульта недалеко. «Вы меня не поняли или не пожелали понять. Смысл моего вопроса заключается в другом. У вас есть свидетель, который мог бы подтвердить правоту именно ваших слов? Ну, кроме меня, разумеется, но я не свидетель. Я лицо заинтересованное, есть такое понятие в юриспруденции, и мои показания ровным счетом ничего не значат в судебном разбирательстве. Их никто и слушать не станет». «Но ведь разговор у нас с ним шел с глазу на глаз». «А я о чем?» «Но у него есть магнитофонная запись. А у вас что? Он легко докажет, что это вы его позвали и сделали заказ. Статья 30 Уголовного кодекса.